31. Прорыв на скорость. Фаза знал свою собаку как никто другой, и неудивительно, что именно он первым среагировал. Квас успел упасть на задницу и начал поднимать ствол пулемета. Агата оттянула винтовку со спины на грудь, а он уже раскидывал дымовые шашки. Первые две штуки полетели в сторону реки, еще одна по ходу движения вперед, последняя, шипя запалом, улетела за спину. По ноздрям ударила такая вонь, что Агата забыла про оружие и зажала рот ладонью. Он бросился вперед вслед за Маруськой, касаясь правой рукой стенки и не желая потерять ее и заблудиться. Их обогнал Перс. У Кваза на одном плече болтался пулемет и снайперка Агаты, а на другом висела их командирша и молотила кулачками по твердой, как скала, спине. Фаза, понимая, что остался замыкающим и враг, скорее всего, сзади, метнул за поворот тропы гранату. Ту самую оборонительную эвку с разлетом осколков в 200 метров и упал на землю, прижав к себе Маруську. Долбануло ощутимо. Глухой взрыв пробился через туман и шум реки. Маруська рычала во все стороны, резко разворачивалась и показывала зубы тому невидимому, что находилось сзади. Сердце Фазы ухало и колотилось. Он понимал, что их спасение в скорости, и со всех ног бежал вперед. Остановился только на мгновение и метнул за спину еще одну гранату, рассчитывая отвлечь и дезориентировать соперника. Один поворот тропы, другой, и он с разбегу чуть не влепился в стоящую посреди тропы Агату. Они пришли куда хотели. Скальная стена справа уходила вверх на отрицал, и цепь болталась строго вертикально примерно в метре от нее. Конец цепочки дергался. Вверху, скрытый туманом, лес Перс. Его пулемет с коробом на 50 патронов остался у Агаты. Что делать и как поступать дальше, их боевая командирша знала точно. И Фазе оставалось тупо подчиняться. Она, не принимая возражений, пристегнула крюк на конце цепи к его беседке, схватила пулемет Персом, разложила сошки и нырнула в узкую расщелину в стене, похожую на амбразуру дота. Фаза хотел взять на руки Маруську, но непослушная собака ловко увернулась и отскочила в сторону. Он попытался ее поймать, но цепь туго натянулась, ноги оторвались от земли, и его рывками потащило вверх. Крупнокалиберный пулемет «Корт» – штука весьма громкая, и, несмотря на туман и шум реки, Фаза четко разобрал скупую очередь на 3 патрона. Внизу, похоже, началось, но как бы твари ни старались, выдернуть Агату из расщелины будет не так просто. В стене узкая щель, в которую пролезет только самый тощий зараженный. Кроме того, щель-амбразура огрызается бронебойными пулями калибра 12 мм, которые при удачном попадании способны выбить мозги даже из элиты. Перс его поднимал быстро, но точно не лебедкой. Фаза взлетал короткими равномерными рывками и хорошо чувствовал, как руки Кваза перехватывают цепь. Наконец подъем закончился, мощная рука Кваза втащила его на ровную площадку. Фаза встал на ноги, огляделся, и дыхание перехватило. «Да, ничего не скажешь, горы настоящие». Не кукольные Карпаты или уютные Хибины, а больше похоже на Кавказ, Тянь-Шань или Памир. Вполне возможно, Анды или Гималаи. Кто знает, откуда загрузился этот горный кластер. Внизу и сзади провал и пропасть, но он стоит не на вершине, а на полке шириной в метр. Совсем рядом уходит вверх уступами стена, и ей конца не видно. Фаза отстегнул от беседки карабин, Пирс сгрузил цепь вниз и взялся за нее с явным намерением спускаться. «Ты куда? Совсем дурак, у тебя даже нет оружия, порвут в момент!» Фаза заорал, срывая голос, но шум реки вместе с туманом остались далеко внизу, и он себе одернул, сообразив, что так кричать не обязательно. «Агата! Там Агата, а мы здесь! Надо спасать!» Квас решительно взялся за цепь второй рукой, и Фаза понял, что остановить его физически не сможет. «Не надо никого спасать! Она там за такими стенками, что танк не прошибет! Давай лучше спокойно подумаем, что делать!» В подтверждении слов Фазы снизу раздались два одиночных глухих выстрела. Агата била прицельно и расчетливо. Перс, наконец, успокоился, отпустил цепь, но внезапно встрепенулся и толкнул Фазу в бок. «Смотри! Туда смотри! Вперед и влево!» Внизу густой туман закрыл плотным одеялом узкое ущелье, из которого скальные пики торчали острыми зубцами. Туман не стоял на месте неподвижно. Он перемещался, бурлил, как пар в котле, и образовывал разрывы, заполняемые косматыми клубами. В некоторых местах белесые столбы кружились высоко и поднимались вертикально вверх, к вершинам гор, касаясь щупальцами ледников и россыпей камней. Особо грандиозно в подвижном молочном мареве смотрелись каменные останцы с отполированными временем и сине-черными макушками. Фаза раньше ничего подобного не видел и смотрел на дикое великолепие с раскрытым ртом, но выросшему на Памире его другу было не до лирики. Он еще раз толкнул приятеля и указал на зубчатую верхушку одной из черных скал. Фаза посмотрел в ту сторону и вздрогнул. Острую вершину оседлала смахивающая на большую ящерицу тварь с аппетитом поедающая зверя, похожего на крысу, только размером с небольшого бегемота. Жертва ящерицы шевелилась, дергалась и, кажется, пищала. Горный орел за трапезой, только в местном исполнении и с поправкой на жуткую атмосферу Стикса. Скальная полка, на которую его только что втащили, уходила вдоль стены вверх по ущелью, а в другую сторону резко обрывалась в пропасть небольшой площадкой. На площадке Фаза заметил невысокий штабель ящиков, заботливо укрытый пленкой и обложенный камнями. Штабель его заинтриговал. Наверняка он принадлежал прежнему хранителю. Фаза подошел, убрал в сторону пленку и заглянул в самый верхний ящик. Так, рация. Портативный Кенут на 8 ватт. Довольно мощная машинка и до острова со смотровой башней достанет гарантированно. Вот только батареи у него садятся быстро. А это что у нас знакомое? Ага, генератор. Маленький бензиновый сварок, который выдает не больше киловатта мощности, но для зарядки батареи вполне хватает. Канистра с бензином, явно намекая, стоит рядом. Открываем другой ящик, а там ручной гранатомет РГ-6 «Гном» или «Бульдог» в простонаречии. Что за ерунда? Зачем он нужен? Его гранаты для элиты как слону дробина. А вот, кстати, и выстрелы, но необычные и на осколочные воги не похожи. Фаза постоял, соображая, и решительно заполнил коморы барабана непонятными гранатами, маркировка на которых ему ни о чем не говорила. Он прицелился через рамочный прицел в пирующую на скале тварь и нажал на спуск. Граната вылетела с громким свистом и упала, не долетев в тумане, выдав напоследок яркую, резанувшую по глазам вспышку. Все ясно. В барабан заряжена свирель. Нелетального действия заряд, разработанный специально для полиции. Хитер компас, ничего не скажешь, похвалил новый хранитель прежнего и выпустил по монстру остальные 5 зарядов из барабана, с каждым выстрелом делая поправки и прицеливаясь. В результате ему даже удалось пару раз попасть в скалу, и к его удивлению, ящерица, бросив пищу, прыгала на вспышки и пыталась их хватать зубами. Фаза открыл еще несколько ящиков и облегченно выдохнул. Зарядов было много, точно больше сотни, и можно палить не экономя. Вот только сам гранатомет. Он раньше из бульдога не стрелял, и, несмотря на простоту конструкции, боялся вывести его из строя неумелым обращением. «Перс, я их постараюсь собрать на одном месте в кучу, а ты давай вниз за Агатой, подними ее сюда. Вместе будем думать, что дальше делать. Только спускайся осторожно и посматривай. Если что, на рожон не лезь, помни, она хорошо защищена и может прятаться в пещерке долго». «У меня нет оружия, один кинжал остался». Квас помахал большим ножом с длиной клинка не меньше полуметра. «Чёрт, чем бы тебя вооружить?» Фаза задумался. «Вал не для твоих ручек, ты им не сможешь». «А знаешь что? Внизу осталась снайперка Агаты, а вес 107-го баррета, если не путаю, 15 килограммов. Хватай сразу ее, она заряжена, а в случае нужды используй как дубину, а еще лучше отдай Агате и забери свой пулемет. Внизу еще патроны есть?» «Есть 3 коробка в рюкзаке, рюкзак с мешками». «Ладно, давай, Перс, там разберетесь. Агата, после того, как я с гранатомета поработал, больше не стреляет. Хороший признак». Лебедка представляла из себя таль грузоподъемностью более 2 тонн, намертво пристегнутую к стенке на 2 титановых крюка и 2 забитых в трещины закладухи с тросиками. Фаза схватился за рычаг, но Квас небрежно отмахнулся и показал, что управится без посторонней помощи. Фаза настаивать не стал, поднял заряженный бульдог и перешел на край площадки. Все 6 зарядов барабана он выпустил в туман, в темное пятно окна разрыва на пределе дальности стрельбы, и свирели ложились по дуге, вспыхивая огненными шариками. Он пристрелялся, потом перезарядился, выпустил еще 6 штук и, заметив, как заметались тени и возникла суета, тотальные обстрелы прекратил. Фаза постреливал с карниза в копошащееся внизу кубло, как заметил, что уходящая вниз цепь дернулась и ожила. Причем задергалась не редкими равномерными толчками, что характерно для поднимавшегося по ней кваза, а резко, нервно, словно до него пытались докричаться. Таль, в отличие от гранатомета, штука понятная и хорошо знакомая. Фаза подбежал к лебедке и привычно заработал рычагом. Двойной кусок цепи, соединяющий все крючья в одну конструкцию, напрягся и натянулся, как струна. Рычаг шел туго, и Фаза присвистнул. Вес поднимаемого груза впечатлял и настораживал. Он на секунду остановился, взял вал на изготовку, прицелился на край карниза и второй рукой продолжил работать рычагом. Раздался резкий, словно выстрел, звук, и таль дернулась, заметно просаживаясь вниз. У одного из вбитых в скал крючев лопнула серьга. Фаза прекратил подъем, с испугом ожидая дальнейших неприятностей. «Фаза, тащи быстрее, Агата!» Раздался приглушенный крик, и Фаза с новой силой заработал рычагом, с удовлетворением отметив, что груз уже поднялся над туманом и приближается к карнизу. В противном случае он бы перса просто не услышал. Фаза отложил автомат в сторону и навалился на рычаг двумя руками. Пошло быстрее, и снизу доносилось неразборчивое бормотание Кваза, как вдруг раздался истошный визг Маруськи. Причем ударил визг не по барабанным перепонкам, а изнутри, ментально. Он ничего не слышал, но четко понимал, что сейчас его собачке больно, ее рвут, и, возможно, она гибнет. Внизу, одна, под скалами, в каком-то метре от спасительной пещеры, и помочь ей невозможно. Она все понимает и не зовет на помощь. Она прощается с хозяином. На полку перевалилась, наконец, Агата. Вернее, ее бесчувственное тело. Следом вылез перс, а под карнизом на лебедке остались висеть гроздью мешки со снаряжением. Все четыре пристегнутые на два карабина. Лицо их командирши серило мертвой маской, и по камням стекала кровь, сбегая в маленькую лужицу. Фаза осмотрел женщину и ужаснулся. Ее левую ногу разорвали от брючного ремня до самого ботинка. Разрыв настолько был глубокий, что торчало вывернутое мясо, а в некоторых местах белела кость. Жгут! Срочно перетянуть ногу под самым пахом и наплевать, что там разорвано. Жгут с собой в разгрузке, а под разрыв он сунул тугой марлевый тампон. Кровь не унималась, нужен еще жгут, и он нашелся намотанный по-пижонски на прикладе автомата. Кровь прекратилась, и Фаза достал фляжку с живчиком. Сойдет за неимением воды, набрал в рот и дунул Агате на лицо. Набрал еще раз и снова дунул. Та порозовела, посмотрела мутным взглядом и сразу получила шарик знаменитого лайтспека. Все нормально шло. Я мешки вешал на лебедка. Сверху сели мы с Агатой. Ты потащил, а он из тумана прыгнул и нога порвал ей когтем. Я бил его винтовка. Там ствол загнулся. Потом Маруська лаял, отвлекал. «Что делать? Ее лечить надо! Нужен жемчуг!» «Какой жемчуг? Ты с ума сошел? С таким разрывом знахарь срочно нужен, а не жемчуг!» «Короче так, братан, я ей разрыв нитками стяну и срочно прорываемся назад из карусели, иначе она умрет. И пошли подальше все эти кластеры с инопланетянами! Агату я не брошу!» «А ну! Заткнулись оба!» «Прорывальщики!» Железная дочь викингов подала голос. «Фаза, ты остаешься и все. Я так сказала, точка! Иначе застрелюсь к чертовой матери, и фиг вы мне помешаете, понятно?» Правая рука Агаты легла красноречиво на беретту калибра 9 мм, кобура которой была закреплена на бедре правой ноги. Фаза не сомневался, что эта чокнутая амазонка, не задумываясь, прострелит себе голову и, не желая провоцировать, испуганно помалкивал. А вот Агата не молчала. «Перс, быстро вспоминай, что ты там говорил про тварей. Кажется, они не умеют врать». «Я? Да, говорил. Тварь никогда не врет. Он глупый, но бывает хитрый». Квас проблеял, ничего не понимая. «Отлично. Не врут только те, кого ни разу не обманывали. Перс, ты будешь первым. Так значит, имя того, кого не боятся до усрачки, ты помнишь? Только произнести по-человечески не можешь. Но по-человечески не требуется. Ты на их языке скажешь». У них все получилось. Перс поднял висящие на крюке мешки и сложил в кучу все четыре. Они сделали на конце цепи петлю, Квас просунул в нее ногу и завис, а Фаза заработал рычагом лебедки, переведя ее на спуск и опуская друга до уровня тумана. Они договорились, что одного раненого им уже достаточно, а врать тварям вполне можно, находясь в 10 метрах от земли. Впрочем, учитывая феноменальную прыгучесть монстров, даже такое расстояние ничего не гарантирует, а наиболее развитые умеют кидаться всякой дрянью, но... У них все получилось. Наверх Пирс выбрался самостоятельно. Он на одних руках поднялся по цепи, распрямился в весь свой гигантский рост и на немой вопрос Фазы и Агаты ответил радостной улыбкой, больше похожей на оскал. «Тварь поверил и побежал вверх по ущелью. Туда!» Квас для наглядности махнул рукой, указывая направление. «Ты говори понятней. Одна тварь убежала или несколько?» «Их убежало много, целый стадо. Умений мой развился. Я знаю их крик, когда опасно, и могу пугать. Но ждать нельзя нисколько. Он долго опрятаться не будет. Он любопытный, хитрый, и пойдет его разведка». С тварями Квас все проделал хорошо. И нельзя терять ни одной секунды. Агату наскоро перевязали, до беспамятства напичкали лайт-спеком, и Фаза объяснил Персу, как работать со жгутами на ее ноге. Ослаблять их следовало каждый час, а вот совсем снимать не стоило. Раненая может скончаться от потери крови. Гигант заверил, что все понял, принял для бодрости лайт-спека и осторожно взял Агату на руки. Фаза плавно опустил их на лебедки вниз. Все, он теперь один, и что будет дальше, непонятно. Он стоял с заряженным бульдогом у обрыва и мучительно раздумывал, стоит ли стрелять. Помогут Квазу проскочить его свирели или помешают? Твари напуганы, и он не знает, как они могут среагировать на новый раздражитель. Но что с цепью? Цепь снова равномерно дёргивалась и вздрагивала. Он бросился к лебёдке, заработал рычагом и в этот раз нагрузки не почувствовал вообще. Фаза схватился за ней руками и начал быстро поднимать. Да нет, там есть какой-то груз, но небольшой. И его силы вполне хватало на подъем. «Маруська! Вот так подарок!» На крюке в конце цепи болталась именно она. Пирс обмотал маленькое тельце медицинскими бинтами, зацепил крюком лебедки и, дергая за цепь, заставил Фазу поднять ее наверх. Собачка оказалась вся изранена и истекала кровью. У нее вытек один глаз и, кажется, перелом на лапе. Но живая и даже пытается лизнуть его в лицо. Вместе с Маруськой снизу приехал и пулемет Пирса с пустой коробкой магазином. Квас сделал ставку на скоростной прорыв, решив уходить из карусели безоружным. Фаза вздохнул и мысленно пожелал друзьям удачи. 5 часов. Долгих 5 часов он брел с собакой на руках по узкой скальной полке. И остановился лишь тогда, когда его нога попала в трещину. Во избежание неминуемого перелома голени пришлось срочно заваливаться на бок. Сильно выручил анатомический рюкзак, который удачно съехал в сторону падения и мягко принял на себя его измученное тело. Фаза полежал, потом аккуратно пристроил обдолбанную спеком спящую Маруську рядом с рюкзаком, освободил руки от лямок и распрямился. И то, что он увидел в 5 метрах от трещины, повергло его в легкий шок. Руки задрожали. Он вынул сигарету и нервно закурил. Всего в 5 метрах от него росла молоденькая елочка, рядом несколько кустов черники и самый настоящий гриб. Большой ядрёный подосиновик с ярко-красной шляпкой. Гриб не выглядел червивым и вполне годился для употребления. Фаза выбрал подходящий валун, не поленился на него залезть, осмотрелся и увидел самый настоящий лес. Нетронутый бензопилой заготовителя темной хвойный лес высокогорья, между стволов которого сбегало множество ручьев и мелких речек, сходившихся в один мощный поток в туманной и страшной карусели. При взгляде с камня все стало понятно. Трещина, куда он провалился, оказалась границей между кластерами. Стена, вдоль которой они вышли из карусели, нелогично обрезалась и упиралась в хребет с красивейшим ледовым цирком. Создавалось впечатление, что здесь приставили друг к другу два горных пейзажа из разных районов или даже регионов. А прямо перед ними разворачивалось обширное плато, густо поросшее живым альпийским лесом. Фаза от восторга свистнул со всей мочи, а его раненая подруга зашевелилась и подняла остренькую мордочку. «Маруська! Очухалась принцесса! Все, добрались! Радуйся! Мы дома!»